он не сумел воспользоваться ими. Все, на что он был способен, это вспоминать, какую он видел Юджинию Дэвис в последний раз, когда ветер с реки разметал ее белокурые волосы. Выходя из своего коттеджа, она всегда покрывала голову шарфом. Но во время их прогулки шарф сбился. Пока она снимала его, складывала и вновь повязывала на голове, ветер раскидал по ее плечам светлые локоны. Он тогда торопился сказать: «Может, не нужно повязывать шарф? С солнцем в волосах ты выглядишь такой, какой красивый». Да нет. В те годы, что он знал ее, она не отличалась особенной красотой. Молодой. Они оба уж лет 10 как перевалили через экватор жизни. Веберли решил, что на самом деле он хотел сказать, что она выглядит умиротворенной. Солнечный свет в растрепанных ветром волосах создал ореол над ее головой, напомнивший ему о серафимах, то есть о спокойствии. Но еще не успев произнести это слово, он осознал, что никогда не видел Юджинию Дэвис умиротворенной. И даже в тот миг, несмотря на фокус с нимбом, созданным солнцем и ветром, в душе ее не было покоя. Вновь размышляя над этим, Уэберли тщательно размазывал крем по коже ботинка. Сквозь воспоминания до него донесся голос жены. Она все еще что-то говорила ему. — Отлично справилась, надо сказать. Но слава богу, что было темно, когда бедняжка приехала, потому что неизвестно, как бы она смогла работать после лицезрения нашего сада. Фрэнсис печально рассмеялся. «Я все еще надеюсь, что когда-нибудь у вас будет пруд с лилиями», — сказала леди Хильер на вчерашней вечеринке. «Они с сэром Дэвидом, представляешь, планируют устроить джакузи в зимнем саду. Ты знал про это?» «Я сказала ей, что джакузи в зимнем саду — отличные идеи для тех, кому нравятся подобные вещи, а лишь для меня нет ничего лучше, чем небольшой пруд». И когда-нибудь он обязательно будет у нас, так я сказала ей. Раз Малькольм сказал, что сделает, значит, сделает. Само собой, нам придется нанять кого-нибудь, чтобы выкосить сорняки и вывести с участка ту старую газонокосилку. Но уж про это я не стану, говорит леди Хильер. Своей сестре Лори мысленно поправил ее Оберли. Потому что все равно она не поняла бы, о чем я толкую. Она держит садовник еще с, уиши, не помню, с какого года. Но когда у нас будут время и деньги, мы обязательно устроим в саду пруд, правда? — Вполне возможно, — ответил Эберли. Фрэнсис поднялась из-за стола в тесной кухоньке и подошла к окну, выходящему в сад. За последние 10 лет она стояла возле него так часто, что на линолеуме появилось вытертое пятно в форме 2 отпечатков ног. А на подоконнике отметина от пальцев, где она часами сжимала крашеное дерево. О чем она думала, стоя так час за часом? День за днем, — гадал ее муж, — что она пыталась сделать и не могла? Словно подслушав его мысли, Фрэнсис произнесла: — День сегодня солнечный. По радио обещали дождь после обеда, но, похоже, они ошиблись. Знаешь, пожалуй, я выйду и немного поработаю в саду. Уэберли поднял голову. Фрэнсис, почувствовав на себе его взгляд, повернулась к нему от окна. Одной рукой она все еще цеплялась за подоконник, а другой сжимала отворот халата. — Думаю, сегодня у меня получится. —